«Это было 5 сентября», — сказал, улыбаясь, Морель, «в годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец. И каждый год, по мере моих сил, я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь героическое, не правда ли?» — прервал Шато-Рено. «Короче говоря, мне повезло. Но это еще не все. После того, как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком, а затем и от голода, разделив со мной, угадайте, что?» «Паштет от Феликса?» — спросил Башан. «Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску. Это было нелегко». «Съесть кусок лошади?» — спросил, смеясь, Морсер. «Нет, пойти на такую жертву», — отвечал Шато-Рено. «Спросите у Дебре, пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца?» «Для незнакомца нет», — сказал Дебре, — «а для друга может быть». «Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон», — сказал Морель. «Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас». «Эта история, на которую намекает Морель», — продолжал Шато-Рено, — «совершенно изумительна. И когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет. А пока что довольно воспоминаний. Займемся нашими желудками». «В котором часу вы завтракаете, Альбер?» «В 10:30». «Точно?» — спросил Дебре, вынимая часы. «Вы подарите мне еще 5 минут льготных», — сказал Морсер. «Ведь я тоже жду спасителя». «Чьего?» «Моего собственного, черт возьми», — отвечал Морсер. «Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спасти, как всякого другого, и только одни арабы рубят головы? Наш завтрак — завтрак филантропический, и за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, 2 благодетеля человечества». «Как же быть?» — сказал Дебре. «У нас ведь только 1 Монтионовская премия». «Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить», — сказал Башан. «Обычно Академия так и выходит из затруднения». «А откуда явится ваш спаситель?» — спросил Дебре. «Прошу прощения за свою настойчивость. Я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас». «По правде сказать, я и сам не знаю», — отвечал Альбер. 3 месяца тому назад, когда я его приглашал, он был в Риме. Но кто может сказать, где он успел побывать за это время?» «И вы думаете, он способен быть пунктуальным?» — спросил Дебре. «Я думаю, что он способен на все. Имейте в виду, что даже с 5 минутами льготы остается ждать только 10 минут. Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя». «Простите», — сказал Башан, — «а можно из вашего рассказа сделать фельетон?» «Даже очень», — отвечал Морсер, — «и прелюбопытный». «Так рассказывайте. Надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в палату».